Глава 9. Кай. Моя рубашка в крови, но большая ее часть принадлежит глушителю. Так я все еще вынужден его называть, поскольку этот ублюдок не раскрыл даже свое имя. И это несмотря на то, насколько я могу быть убедительным. Я пытал его часами и ничего не добился. Мое терпение на исходе. Я раздражен и искренне поражен тем, сколько пыток может вынести этот человек. Хотя, полагаю, боль становится привычной, когда ты постоянно причиняешь ее другим и становишься невосприимчив к ней. Мы с глушителем становимся очень и очень похожими. Темные, грязные и пропитанные трупным смрадом подземелья так контрастируют со светлым, изысканным замком. Вдоль стен тянутся камеры, заполненные заключенными или останками их предшественников. Разумеется, это непростые клетки. Много лет назад ученые использовали глушителей, чтобы создать особый материал — безмолвие. Он может поглощать способности элиты. Позднее трансферы научились переносить силу этого вещества в различные предметы. Перед чисткой материал стал очень редким. И его ограниченный запас израсходовали на изготовление клеток, наручников, щитов вокруг трибун на арене под названием «Чаша». Безмолвие, которым покрыты стены подземелья, единственная причина, по которой я все еще могу стоять перед глушителем и причинять ему невообразимую боль. Я провожу допрос в камере безмолвия, но меня все равно сопровождает верный отцу глушитель. Иронично, но глушители могут заставить друг друга замолчать, только если один из них сильнее. Итак, я работаю, пока глушитель, преданный моему отцу, стоит в стороне, а тот, что у моих ног, кричит от боли. Без защиты, которую обеспечивают безмолвие и глушитель, я бы, скорее всего, катался по полу в агонии. Снова. Не могу перестать прокручивать эту сцену в голове, вспоминая боль, которая чуть не расколола мне череп. Я был совершенно беспомощен, пока лежал там, находясь полностью во власти другого человека. А потом появилась она, Пейден. Примитивная, экстрасенс, боец и вор. И тем не менее, единственная, кто по какой-то причине была готова мне помочь. Единственная, кто мог помочь. По крайней мере, так она сказала. Хотя я настроен скептически, демонстрация ее дара была впечатляющей. Девушка не могла знать о скорче, изгнании, схватке, ни о чем из этого. И учитывая, что я никогда не сталкивался с экстрасенсами и ничего о них не знаю, то не могу уличить ее во лжи. Существуют десятки способностей, которые мне еще только предстоит увидеть. Ведь мое обучение преимущественно состояло из атакующих способностей. Отец следил за тем, чтобы я не тратил время впустую и не опускался до изучения сил низших классов элиты. Но даже ее борьба, которую я улавливал проблесками сквозь пелену боли, завораживала. Она завораживала. Да, она была искусна, но больше всего меня заинтриговало то, сколько эмоций она вкладывала в каждый удар. Страсть и ярость. Я бросаю последний взгляд на сгорбленного мужчину в углу камеры и оборачиваюсь к глушителю отца. «Я закончил, Дэмион. Можешь быть свободен». Вытирая окровавленные руки о свою и без того испачканную рубашку, я покидаю камеру и иду по длинному коридору подземелья мимо заключенных, свирепо глядящих мне вслед. Поднимаясь по каменной лестнице, я киваю гвардейцам, дежурящим у тяжелой металлической двери. Король ожидает отчет о том, что мне удалось узнать в ходе допроса. А это, как оказалось, абсолютно ничего. И я готовлюсь к предстоящему неприятному разговору. Слишком быстро мои ноги находят потертый, стоптанный десятками сапог ковер, устилающий пол его кабинета. Мой взгляд блуждает по большому письменному столу и мягким креслам, прежде чем останавливается на двух мужчинах, сидящих возле камина. При виде брата меня охватывает облегчение. Его светлые волосы растрепаны, словно он взъерошил их во время долгих размышлений, а отец выглядит уставшим. «Что ж, кто-то играет с пленником уже довольно долго», — Тон Кита мрачен, однако его глаза светлеют, когда видят меня. Я вздыхаю и устраиваюсь в своем обычном мягком кресле рядом с отцом. Скрестив ноги, небрежно признаюсь. «И спустя столько времени можно было бы подумать, что я узнал что-то полезное». Глухой стук отцовских бумаг о стол — звук, который я привык ассоциировать с разочарованием. «А в чем, собственно, заключается проблема?» «Он...» Делаю паузу, подыскивая подходящее слово. «Сложный случай. Это лучшее, что я могу придумать». Кит фыркает, а вот отец выглядит менее веселым. На самом деле, он вообще не выглядит. И никогда не выглядел радостным, когда дело касалось меня. «Тогда сделай так, чтобы с ним было не так сложно. Кай». Он сжимает пальцами переносицу и закрывает глаза, отчего выглядит старше и измождённее. «Либо заставь его заговорить, либо убей. У меня нет причин оставлять глушителя в живых, если ему нечего нам предложить». Бросаю взгляд на брата. Его лицо становится серьезным, когда он наблюдает за отцом. Когда король в смятении, Кит опустошен. «Это все проклятое сопротивление!» — рычит отец. «Ты действительно веришь, что глушитель с этим связан?» — спрашивает Кит, и в его глазах проступает беспокойство. «Зачем ему еще пытаться похитить принца? Моего сына?» Король качает головой, уставившись невидящим взглядом на мерцающее пламя в камине. «Они пытаются напасть на меня всеми возможными способами. Я думал, что позаботился о них. Покончил со всеми фаталами, чтобы они не могли причинить нам вред. Одолеть нас!» Он вздыхает, прежде чем продолжает говорить. «Очевидно, я был неправ. Кто-то остался и присоединился к ним. Мы должны положить этому конец». Отец со злостью выплевывает эти слова и осушает свой бокал. «Члены сопротивления, конечно же, хотят, чтобы обычные жили, но в конечном счете это приведет к вырождению элитной расы. Избавление королевства от обычных жертв, которую необходимо принести ради блага народа. Но повстанцы слишком эгоистичны, чтобы понять это. Кай». Его пронзительный взгляд останавливается на мне. «Заставь этого глушителя молить о смерти, и лишь после этого даруй ее как милость». «Я планировал это сделать, отец». Пот покрывает все мое тело. Нередкое явление во время тренировок. Я уже давно снял свою окровавленную рубашку, и теперь солнце бьет мне в спину, пока мы с Китом кружим на одном из тренировочных рингов. Это наша рутина — оценивать друг друга и нести чушь перед началом боя. Привычные действия, успокаивающие меня и снимающие напряжение. Мы ходим по кругу, сверкая мечами, и я, смеясь, провожу по щеке брата острым концом своего клинка. А он отвечает тем же. Отбросив мечи, мы начинаем использовать способности. Кит с легкостью поражает деревянные цели огненными шарами, а затем тушит их водой. Я же, напротив, нервничаю и перебираю способности окружающих, пытаясь выбрать одну из них для тренировки. На рингах десятки элитных, все они грязные и осунувшиеся после спаррингов. Я пропускаю силы флэша и вуали, переключаясь на способность Шелла, хотя мне никогда не нравилось ощущение, что моя кожа превращается в камень. Сосредоточиться не выходит, и это только сильнее меня расстраивает. Слышу свист, и меня окатывает знакомой волной жара, распространяющейся по спине. Падаю на землю, едва избежав огненного потока, а ведь она могла бы подпалить мне волосы. «Что тебя отвлекло?» Я поворачиваюсь и вижу, как Кит криво ухмыляется. «Эй, я почти в тебя попал. Было бы не так красиво, если бы я сжёг эту копну волос, не так ли?» Я не могу решить, чего хочу больше. Посмеяться или придушить его. И это одна из тех затруднительных ситуаций, в которых я частенько оказываюсь. «Думаю, сегодня на ринге тебя было слишком легко победить. Мне скучно». Я пожимаю плечами, хватаю несколько метательных ножей с оружейной стойки и начинаю метать их в дерево в нескольких ярдах от нас. Кит хмыкает. Даже стоя к нему спиной, я чувствую улыбку в его голосе. «Не можешь перестать думать о девушке, которая спасла тебе жизнь, да?» Вместо вежливого ответа я разворачиваюсь и бросаю нож в своего брата. Он пролетает мимо его головы и с глухим звуком вонзается в дальнюю мишень за его спиной. Он моргает, глядя на меня. «Я так понимаю, для тебя это больная тема». Я обхожу его и выдергиваю клинок из дерева. «И что заставило тебя так думать?» Я беззаботно пожимаю плечами. «Она явно не хочет иметь со мной ничего общего». «А мне нравятся вызовы». «К тому же...» Добавляю я, выкидывая эту мысль из головы. «Не факт, что я вообще когда-нибудь увижу ее снова». Ответ Кита заглушается звуком наших имен, раздающимся через весь двор. Мы одновременно оборачиваемся, наблюдая, как к нам бежит долговязый мальчик. Его белоснежная улыбка сияет на фоне темной кожи, а через мгновение он исчезает, просто растворяясь в воздухе. Я даже не успеваю моргнуть, как он оказывается прямо перед нами с глупой ухмылкой на лице. От неожиданности я ругаюсь себе под нос. «Если ты еще раз так выскочишь, я прибью тебя к земле!» «Наш брат хотел сказать...» Бросает на меня веселый взгляд Кит. «Привет, Джекс. Как поживаешь?» Мальчишке около 15, а он растет как сорняк. Он нескладен и явно все еще пытается понять, как управляться со своими длинными конечностями. Я не знаю, когда он вдруг начал так стремительно взрослеть. И, честно говоря, мне это не нравится. Маленький мальчик, потерявший родителей во время кораблекрушения, превратился в высокого молодого парня. Мы приняли его как младшего брата, и за все эти годы Джекс не просто повзрослел. Он стал похожим на нас. «Я в порядке, Кит. Как мило, что ты спросил». Его ухмылка становится шире, когда он смотрит на меня, невинно моргая карими глазами. Я притягиваю его за шею к своей груди, чтобы провести кулаком по его коротким волосам. Джекс шипит, пытаясь высвободиться, в то время как я спрашиваю. «Не хочешь спросить, как у меня дела, Джей?» Я отпускаю мальчишку, а он поворачивается ко мне лицом, потирая голову и усмехаясь. «Виноват. Как ты сегодня, Кай?» Его слова пропитаны наигранной искренностью, и я не могу не улыбнуться. Кит прерывает меня прежде, чем я успеваю подразнить Джекса еще больше. «Он не в настроении», — вздыхает брат. «Осторожнее. Кай снова играет с ножами». Я прохожу мимо них, чтобы забрать упомянутые ножи. Мне нужно чем-то занять руки. Я не... кручусь и бросаю клинок в мишень. Не в настроении. Джекс прислоняется к плечу Кита и шепчет. «Он всегда так говорит, когда у него плохое настроение». «Отлично подмечено, Джей». «Чума!» — бормочу я. «Вы двое просто невыносимы!» Они продолжают болтать, а я забрасываю мишень ножами. Бросать их в дерево лучше, чем в человека, но я, видно, хуже, чем просто не в настроении. Когда я собираюсь пустить в ход еще один нож, мое внимание привлекает вспышка света. До этого момента я не замечал, что Блэр тренируется на другом конце двора, но это она. Сиреневые волосы развиваются на ветру, пока она спаррингует с Сейди. Точнее, с дюжиной копий Сейди, учитывая, что она клонер. Они двигаются по дуге, и Блэр внезапно окружает баррикады из высоких фигур с одинаковыми каштановыми волосами. В этом хаосе Блэр подбрасывает одну копию Сейди силы мысли, пока другая прыгает ей на спину, пытаясь повалить на землю. Наблюдать за этим почти любопытно. За исключением того, что я не понаслышке знаю, насколько смертоносными могут быть их силы. Знаю, каково это — обладать ими. Я оглядываюсь на Джекса и Кита, чьи взгляды прикованы к бою, а затем подхожу и встаю рядом с ними. Уже совсем скоро Блэр с важным видом проходит между рингами, а ее напарница по тренировке идет следом за ней. Бледная кожа Блэр контрастирует со смуглой кожей Сейди. Они противоположны друг другу во всех отношениях, несмотря на то, что выросли вместе. Отец Сейди — советник короля, поэтому ее семья живет в специально отведенном крыле замка вместе с другими высокопоставленными дворянами. Когда девушки останавливаются после нас, Блэр наклоняет голову и произносит вместо приветствия «Мальчики». Кит обнимает Джекса за плечи и кивает каждой из девушек. «Блэр, Сейди». Сейди улыбается нам искренне, но сдержанно, как и всегда. «Я хотела поздравить вас двоих с тем, что вы прошли на испытание». «Точно. Сегодня же объявили участников. Неудивительно, что я участвую в испытаниях. И я, и все королевство знали о моей судьбе с самого детства. Будущий силовик должен проявить себя. И лучший способ это сделать — пройти испытание. Моя следующая миссия — выиграть соревнование. И если я этого не сделаю, я замираю, ведь до меня наконец доходят слова Сейди. Я хотела поздравить вас двоих. Я бросаю растерянный взгляд на Кита, уверенный, что это должно быть какая-то ошибка. Испытания всегда были моей судьбой, а не его. Будущий король редко выходил за стены замка, не говоря уже о кровавой арене, где его могла забрать сама смерть. Отец никогда бы не стал рисковать жизнью наследника. Хотя он без проблем рискует мной и моей репутацией. «Да, по крайней мере, два брата будут вместе», — говорит Блэр с ухмылкой, переводя взгляд с меня на... «Нет, только не он». «Что?» Его голос наполнен трепетом и благоговением, а карие глаза широко раскрыты от удивления. «Джекс». Мальчишка переводит взгляд с Кита на меня, и по его лицу расплывается улыбка. «Я сделал это. Я участвую в испытаниях». Он практически прыгает от возбуждения, сопротивляясь желанию начать телепортироваться по рингам. Я встречаюсь взглядом с Китом и вижу в нем понимание. Джекс значительно усложнит мне прохождение испытания. Теперь я буду вынужден защищать не только себя, но и младшего брата, который едва не падает в обморок при виде крови. Но мы не пытаемся отговорить Джекса и натягиваем улыбки, чтобы скрыть хмурые выражения. Участие в испытаниях — большая честь, которую удостаиваются немногие. И Джекс заслуживает праздника, несмотря на наш внезапный стресс, вызванный сложившейся ситуацией. «Что ж, похоже, теперь мы все соперники», — с ухмылкой говорит Блэр. «Не слишком хитрый способ сообщить нам, что и она, и Сейди тоже будут участвовать в соревнованиях. Мы все смотрим друг на друга. Сейди молчит, а Блэр ухмыляется. Кит прочищает горло, вклиниваясь в разговор. «Вы знаете, кто еще участвует?» Сейди кивает, вытаскивая из кармана смятую листовку. Кит быстро просматривает имена и вздыхает. «Да, здесь всего три имени, которых я не знаю. Должно быть, защитники или примитивные из города». Он протягивает мне листовку, и я быстро просматриваю список. Глаза останавливаются на одной из строк, и у меня перехватывает дыхание. Там, в самом низу списка, находится имя, о котором я думал гораздо чаще, чем мне хотелось. «Это она».